можешь назвать и так, у каждого поколения людей для нас были свои наименования. Ты и твои сородичи именовали меня имплантом. Много сотен лет назад другие народы, Сигилим, теперь же зовут рунами. Я нахмурился. Что ты имеешь в виду? Думай, Александр, у тебя великолепный мозг, который прекрасно справляется с такими задачами. У меня нет времени на эти игры, протестовал я. Терпению пришел конец, потому что я и так застрял внутри своего сознания, подвластный шепоту и с горем пополам добрался до камня, о котором подмечал Скворцов. А теперь какой-то голос решил устроить поиграть со мной в угадайку, что было очень не кстати. «Можешь не переживать», — продолжал голос. «Время здесь течет иначе, чем в физическом мире, так что не торопись. У тебя есть возможность хорошенечко подумать и проанализировать сказанное мной. Ты ничего толком не сказал». «Я сказал достаточно», — тут же отозвался голос, чуть ли не перебив меня. «Ты устал, взволнован и измучен как физически и морально, но ты все еще способен размышлять логично, как и всегда ранее. Не спеши, я подожду». Я вздохнул. «Хорошо, если это действительно правда и время течет здесь иначе, хотя, что это значит? Оно может течь здесь бесконечно медленно, а снаружи все уже закончилось и прямо сейчас моя голова отрубленная лежит на земле, а мозг продолжает работать, пока не кончится кислород. Но происходить это может бесконечно длительный отрезок времени. Или напротив, здесь все происходит со скоростью близкой к скорости света». «Второе», — удовлетворительно подсказал голос. «Зачем ты помогаешь мне? Ты же хотел, чтобы я подумал. Ты все равно задал бы мне этот вопрос. Я знаю, я хотел его задать, это факт. Но это желание зародилось во мне лишь на долю секунды, пока я размышлял, как он успел его прочитать. Тепло, Александр, тепло. Проанализируй все, что я сказал еще раз, с самого начала». Я присел на корточки, после чего развернулся и привалился спиной к руне, ощущая прохладу камня затылком. Он сказал, что и есть часть моей головы, и сам же подтвердил, что фактически является имплантом, но это нереально, невозможно. Имплант не может общаться ни при каких раскладах. В тот день, когда мне его вживили, искусственный интеллект существовал, но только на своей ранней стадии. Он не способен был даже вменяемо ответить на самые простые вопросы, путался и терять нить разговора. Но видел ли я когда-нибудь этот имплант своими глазами? Нет, я точно помню, что мне его не показывали ни разу за все время. Даже чертежей толком не дали рассмотреть, когда я попросил. Разные народы называли его каждый по-своему, а нынешний называет руной. Нет, это просто невозможно. Этого не могло быть, ведь противоречило бы абсолютно любой логике и медицинским нормам. Шепот источает руна, но дикая, а это... «Ты действительно руна?» — спросил я одними губами. «Верно», — беспристрастно подтвердил голос. «Символ. Магический артефакт, запечатанный в небольшую плату и вживленный в твой мозг. Твои коллеги не разработали ничего гениального, а просто сделали самое примитивное, до чего додумались, но в этом тоже есть свои плюсы. Благодаря этому ты видишь, чувствуешь и можешь управлять магией. Значит, ты не просто руна, ты нечто большее», — размышлял я вслух, отбросив в сторону высказывания о некомпетентности моих старых коллег и ученых голов. «Александр, Скворцов тебе рассказывал, что рунные маги плетут заклинания благодаря тому, что изъявляют свою волю посредством комбинации символов. Фактически, таким образом вы, люди, даете нам информацию о том, что хотите сделать. Но почему я тогда не могу ее донести вот так, как сейчас?» Задал я резонный вопрос, от которого вокруг стало тихо, как в морге. Голос ответил не сразу, словно он дал мне время осмыслить то, что я сказал. «Потому что в чертоги собственного разума попасть из магов могут единицы, а обладать таким могущественным артефактом, как сама руна в собственной голове, не удавалось никому. Но как тогда подчинялись те руны, о которых говорил Скворцов? Они же тоже должны были быть на чем-то высечены. Не сбивайся с мысли. Давай закончим с тем, с чего начали. Все свои желания рунный маг передает через руны, после чего происходит трансформация энергии. Руны – это ключ, как тебе уже известно. Ключ к тому, чтобы сказанное тобой смогла понять магическая энергия. То есть я хочу тебя поздравить, Александр. Ты первый в мире человек и единственный рунный маг, который общался с магией. Ты даже не представляешь, какое количество магов мечтало это сделать и пыталось выяснить как. А ответ оказался таким банальным: достаточно вживить себе в голову рунный камень. Ты знал об этом? Вырвался вопрос у меня сам по себе. Нет, кончено. Я есть энергия, не более того, и я обладаю всеми знаниями, которыми обладали твои предшественники. А вот это хорошие новости. Значит, я смогу беспрепятственно возвращаться в чертоги собственного разума и при необходимости узнавать нужные формулы, поднимать чертежи, что ускорит мой план по восстановлению науки и продвижению прогресса. Замечательно. Возвращаясь к вопросу о том, как подчиняются руны и где они находятся. На первый вопрос мой ответ таков. Это битва твоей воли против воли руны. Да, у камня тоже есть собственная воля, которую он распространяет по округе, как ты уже догадался, и подавляет чужую. Если ты сможешь противостоять и перебороть камень, то победишь. И тогда еще один сигиль окажется в твоем личном списке, о котором никто не будет знать, если ты не захочешь и не расскажешь. Ясно. Туз в рукаве и дополнительные возможности, о которых никому не следует знать. Но пока я не стал полноценным магом, мне нет смысла об этом даже мечтать. Что толку от бесконечной силы, если я не знаю, как с ней управляться? Но как я могу противостоять воле дикой руны, если я уже проиграл битву? Осекся я, осознавая, что как только Рита потеряла контроль, все мы мгновенно пали под натиском шепота. В каждом человеке, который находится здесь в округе, теплится доля его личности, его воли, его сознания. И до тех пор, пока живо твое тело, ты можешь постараться воспротивиться. Тем более, когда ты только что закончил инициацию. В последней фразе я услышал почти людские эмоции, словно мне намекнули с усмешкой на губах, что настало время действовать. Но о какой инициации идет речь? О принятии руны человека и человеком руны, подсказал голос. Мы стали единым целым, Александр, и теперь перед тобой открываются новые магические возможности, предел которым является лишь количество доступных рун и фантазия. Времени осталось мало, пора действовать. Прощай, Александр. Что значит прощай? Ощущение, что меня высасывает, будто бы пылесосом, стало непередаваемо явственным. Или это пространство вокруг исчезало? Стой, нет, подожди, у меня еще куча вопросов, крикнул я, но было уже поздно. Я вернулся туда, откуда начал. Тьма и чернота. Вот только теперь в этой черноте я был не один. В 5-6 метрах от меня виднелся кристалл, который стоял там в центре Старого Питера и пульсировал черными волнами энергии. Я видел, они вяло перекатывались, словно по воде, хоть это и трудно передать словами. Из моего солнечного сплетения вырвалась цепь толщиной с мизинец, окутанная белой аурой, и полетела в сторону кристалла с характерным звуком, после чего врезалась в него и рухнула на невидимый черный пол. «Ну и что теперь?» – спросил я сам у себя, не понимая, что происходит. В следующую секунду цепь резко дернулась и натянулась, как струна, едва не сбив меня с ног. А, вот что, я ухватился руками за цепь, пытаясь потянуть ее на себя, но тщетно. С усилием бульдозера невидимая сила тянула меня в сторону кристалла, где цепь окуталась черной аурой и стремительно двигалась в мою сторону. «Это еще что за херня?» – удивился я, глядя, как белое свечение меркнет сантиметр за сантиметром. Когда между мной и кристаллом осталось не более метра, сила притяжения исчезла. Я оказался буквально прикован к кристаллу, черная аура которого уже не так уверена, но все еще однозначно побеждала мою. И что случится, когда она достигнет моего тела? Я проиграю? Еще одно испытание? В этот раз я вспыхнул почти мгновенно. И это был не просто приток внутренних сил и энергии на грани издыхания, нет. Это была концентрированная злость, копящаяся все это время. Уперевшись ногами покрепче в пол, я попытался направить свою силу по цепи в сторону кристалла и на секунду увидел, что смог остановить черную волну. Мое тело напряглось так, словно я толкаю камень в гору, а вернее держу его, чтобы он не покатился обратно. Но и не из такого выбирались уже. Я скрипнул зубами, злясь еще больше. «Фиг ты угадал», — прорычал я, выпуская внутренний сконцентрированный поток ненависти прямо по цепи. «Хотел меня? На, получай». Белое свечение в секунду перекрасилось в огненно-рыжее и чуть ли не с лязгом ударилось в черноту. Вся цепь раскалилась и побелела, а моя энергия двигалась вперед, как солнечный свет, разгоняя тьму прочь. Только через полсекунды я осознал, что горит не только цепь. Горю и я сам. Жар исходил из тела, но боли я не чувствовал. Только облегчение от того, что удалось освободить хоть на мгновение скопившиеся эмоции, что бурлили внутри столько времени и подавлялись. А теперь они играли мне на руку, ведь именно благодаря им моя воля выжить и победить была сильнее. Красно-рыжая аура заняла всю цепь и врезалась в кристалл, охватывая его, словно огонь охватывает уголь. Сантиметр за сантиметром от кристалла пошли дрожащие вибрации, а пульсации энергии стали мелкими частыми, будто бы он действительно содрогался, как промокший под дождем зверек. Но никакой жалости я не испытывал, а напротив, еще большую злость. Мне хотелось подойти и схватиться за этот камень, сжечь его своей ненавистью, испепелить и оставить только пепел. Почему хотелось? Я так и сделаю. В два прыжка я оказался у камня, приложив к нему руки и исторг всю злость и ненависть, надеясь, что у меня получится воплотить в жизнь то, что очень хотелось. Как там сказал голос самой магии, границы есть только в моем воображении и количестве знаков. Но, сомневаюсь, что здесь, в пространстве магии они нужны. Должно хватить только воли и фантазии. «Гори!» – зарычал я, сцепив зубы. «Что?» – граф Виктор Цепеш не понял, что случилось. Полы его плаща вспыхнули мгновенно, а вместе с ними и весь костюм, окутав мужчину огнем. Он едва успел подумать два рунных слова, чтобы выставить защитный барьер и защитить тело от ожогов, как почувствовал, что его схватили за грудки. Оцепенев от непонимания и недоумения, Виктор Цепеш поднял голову и встретился со взглядом, полным пляшущего огня. Никогда в своей жизни граф не ощущал такого сильного магического резонанса. Ни разу за всю службу при императоре он не видел такой ярости и ненависти в глазах, в которых было видно лишь пламя и ни одного зрачка. Перед ним стоял демон, не иначе. Самый настоящий демон, объятый пламенем и поджегший его самого. Граф ощутил, как у него на мгновение подкосились ноги, а сердце сорвалось с места и попыталось провалиться в пятки, чтобы оттуда найти выход и сбежать к чертовой матери. «Гори!» – прорычал Александр Кулибин ему в лицо, и голос его искажался тысячей полутонов, отчего граф Виктор Цепеш внутри себя дрогнул. Если бы была возможность кому-нибудь рассказать из старых друзей, коих уж давно никого не осталось в живых, он бы за стаканом импортного портвейна признался, что впервые в жизни испугался. Впервые в жизни ему, графу с титулом имперского кулака, стало воистину страшно за собственную жизнь. Он бы мог подумать об этом еще, но не успел, потому что в следующее мгновение врезался спиной в старую стену, пробив ее насквозь. Энергия переполняла меня, да, сила, ярость, огонь. Я не понял, как получилось этого добиться, но это то, что Скворцов называл спонтанной магией. Это логичное умозаключение, потому что другого объяснения я найти не мог. И не сильно получалось, потому что в голове была лишь одна мысль, которой противостоять не получалось. Сжечь Цепеша, сжечь Цепеша, сжечь Цепеша, сжечь Цепеша, сжечь Цепеша. Энергия била ключом, переполняя каждую клеточку тела. Всю скопившуюся усталость как рукой сняло, и я чувствовал себя просто прекрасно. Цепеш в моих руках болтался, словно безвольная кукла, окутываемый огнем. «Гори», — сказал я ему, глядя прямо в глаза, и пространство вокруг мужчины тут же вспыхнуло, повинуясь моему слову. Не дожидаясь, пока он отойдет от шока и непонимания, я решил действовать наперед и швырнул его со всей силы в здание, что находилось по левую руку. Бетонная крошка и пыль прыснули во все стороны, поднимая облако, за которым не было ничего видно. Но меня это не смущало ни на грамм. Я подпрыгнул на месте, использовав огонь, что дышал из меня, как реактивный ранец, и подлетел в то место, куда бросил Цепеша. Среди обломков его не было, ясно. Значит, успел прийти в себя и скрыться. Рунический шар вылетел из-за угла и размозжил бы мне голову, если бы я рефлекторно не выставил перед собой руку. Тело реагировало быстрее, чем когда-либо, стоило мне только заметить минимальное движение краем глаза. Я сжал руку в кулак, отчего оружие Виктора Цепеша пошло волнами, словно пустая жестяная банка из-под пива, которую раздавливают и выбрасывают в урну. Граф не стал терпеть, что его любимую игрушку ломают, и ринулся в бой с подлыми фокусами. Сноп извести и мелких камней полетели мне в глаза, с другой стороны, явно намереваясь запорошить обзор, вот только жар пламени, окутывавший меня, испепелил их еще до того, как они успели достичь глазного яблока. Удар продолговатым предметом, напоминавшим кусок арматуры, я миновал, увернувшись в сторону, и выпустил десяток мелких огненных игл в Цепеша. Он успел выставить магический барьер, но даже так несколько из них пробили защиту и ранили графа. Он вскрикнул и бросился на утек по старой разрушенной лестнице, отбрасываясь различными заклинаниями, которых я не знал, но ни одно из них не достигло цели. А я шел за ним следом, как удав, преследующий кролика. Внутри меня горел огонь, горел жар, полыхала ненависть. Сейчас я хотел только одного, чтобы граф Виктор Цепеш навсегда перестал существовать на этих землях, чтобы его идиотский закон, которым он кичился, сгорел в моем пламени, чтобы сам Цепеш сгорел в моем пламени и все его постулаты, чтобы каждый человек в этом новом мире навсегда забыл такой род, как Цепеш. Оказавшись в тупике, граф развернулся, глядя на меня затравленным взглядом. От былой уверенности и пафоса не осталось и следа. Я стоял и смотрел на него, не двигаясь с места, понимая, что он уже никуда не денется. Цепеш еще раз попытался сделать несколько магических выпадов, после чего кинулся в рукопашную, явно вложив добротную часть своих сил в этот удар. Я просто схватил его летящий кулак всей еще полыхающей ладонью и сжал, а затем выкрутил и со всего размаху ударил в локоть. Граф закричал от боли и ненависти ко мне. «Будь ты проклят!» — гаркнул он. «Увидимся по ту сторону», — ответил я и поддал жару. «Да будет свет!» Глава 16. Глава 16. Граф Виктор Цепеш всполохнул ярче полуденного июньского солнца. Он попытался вырвать сломанную руку и дернуться прочь, но ничего не вышло. Хватка барона напоминала сомкнутый медвежий капкан, из которого выхода попросту нет. Замахнувшись свободной рукой, имперский кулак Цепеш попробовал применить еще одно заклинание из последних сил и отсечь изувеченную конечность, чтобы высвободиться, но ничего не вышло. Не спасли ни магическая защита, ни высокий уровень владения магией, ничего. Душу графа впервые за всю жизнь объял страх, обхватил клещами и медленно пожирал, уничтожая тело миллиметр за миллиметром вместе с пламенем, что исходило от барона Кулибина. Он сиял ярче солнца и также обжигал. Если бы не приобретенные в долгих годах, странствиях и походах артефакты и знания, Виктор отдавал себе отчет, что в тот же час должен был бы превратиться в пепел. Его спасли только руны, нанесенные под одеждой на тело, значительно ускорявшие его регенерацию и тесная связь с миром магии из-за экспериментов с кровью, которые проводили его предки. Но даже все эти преимущества становились незначительными на фоне той магии, что исходило из Александра. С каждой пульсацией и выбросом необъятных объемов ярости, все барьеры, которые успевал выставлять граф Цепеш, сносились, как песочный замок на берегу во время шторма. Каждый восстановленный миллиметр кожи попросту испарялся, а на его месте возникал новый обугленный участок. Барон Хмарского перехватил и вторую руку графа Цепеша, отчего тот закричал, ощущая, как кожа и мышцы сгорают под натиском бушующего магического пламени. «Отпусти!» – заверещал Цепеш, но Александр лишь сильнее тянул его к себе, обдавая жаром. «Ты слишком близко подлетел к солнцу, Икар», – сказал барон, – «и поэтому лишишься не только крыльев». Мой голос звенел в пространстве, рассыпаясь на инфернальные полутона. Во мне не было ни страха, ни жалости, ни сожаления, лишь одно неукротимое желание испепелить врага. Я держал его мертвой хваткой, неумолимо притягивая за руки ближе и ближе, пока граф не оказался подле меня, дымящийся, чернеющий, испепеляющийся. Стиснув зубы, он смотрел на меня в упор, явно не желая больше издать ни звука, дабы показать, что даже так он решил уйти на своих правах, не прогибаясь более ни на шаг. «Будь по-твоему, граф». Я закрыл глаза, представляя, как вспыхиваю, словно сверхновая. Шум плавно нарастал в ушах, а температура раскалялась. Я не ощущал этого телом, но чувствовал на магическом уровне. Пульсации, резонанс, взрыв. Раскатистый звук толчком разошился во все стороны, но я этого не видел. Когда открыл глаза, все закончилось. Мои руки, державшие Цепеша, больше не полыхали адским пламенем, а сам граф, а вернее его обугленное изваяние, стояло напротив меня. Он хотел остаться в памяти и увековечить себя в истории. Что ж, теперь мечта этого сумасшедшего мага исполнена. Граф Виктор Цепеш навсегда останется стоять здесь, словно скульптура из черного камня. Внутри меня все еще полыхала злоба, но это было остаточное явление, не такое дикое и ненасытное, как-то, что я испытывал, когда пламя объяло тело. Ощущение такое, словно я впал в состояние берсеркера и только сейчас меня отпустило. Хотя, наверное, все спонтанные маги, о которых мне говорил Скворцов, не смогли вовремя остановиться и сжигали все вокруг вместе с собой. Либо они находились в таком положении, что уже терять попросту было нечего. Могу их понять. Хорошо, что у меня хватило силы воли противостоять этому внутреннему желанию сжечь все вокруг и уничтожить. Самое главное, что мне удалось всех сберечь, кто доверил мне свои жизни. хотя была еще одна небольшая опасность в виде тройки полумагов, которые пришли вместе с Цепешем, что ранее выкрали Маргариту. Взглянув вниз, я только сейчас осознал, что стою в старом полуразрушенном здании на высоте четвертого этажа. Группа людей, моих людей, лежала в беспамятстве, включая магов. Нужно спускаться к ним как можно быстрее, но оглянувшись, я не видел быстро ни единого способа, как это сделать. Кажется, там были остатки лестницы и обломки, по которым можно это сделать. Придется воспользоваться этим путем. Слезая по камням и обломкам, я поймал себя на мысли, что было бы неплохо научиться исторгать из ладоней пламя вот так, как реактивный ранец, по собственному желанию. Интересно, кто-нибудь из магов вообще додумывался до такого ранее? Тогда же и самолеты не нужны, или другие средства передвижения по воздуху. А были ли они здесь? Да и внутренней энергии на такой длительный промежуток времени не хватит, я уверен на 100%. Но было бы очень недурно, честно говоря. Выкарабкавшись из развалин, я спрыгнул с полуметрового куска стены, приземлился на землю и в ускоренном темпе направился к группе своих людей. Они как раз начинали приходить в себя, что не могло не радовать. Иван был ко мне ближе всех. Он пытался подняться на локтях, но давалось ему это с явным трудом. Я подскочил к нему и подхватил под руку, после чего попытался выжать всем телом, чтобы поставить на ноги. «Вставай, солдат», — натужно сказал я, выравниваясь во весь рост. Веса в Иване было явно побольше, чем мне, но на ноги я его все же поставил. Хламник шатался, что-то гудел под нос, но через пару секунд раскрыл глаза, на секунду зажмурился, словно от яркого солнца, и затем уставился на меня, словно не верим собственным глазам. «Саша, это ты? Как ты оказался в моей голове?» «Мы не в твоей голове. Мы в старом центре Петербурга, Иван. Давай, приходи в себя». Я аккуратно отпустил его, поглядывая краем глаза. Мужчина осматривался вокруг, будто бы ему все казалось иллюзорным и ненастоящим. И я мог это понять, потому что, пробыв в заперти внутри собственной головы, не понимая, что время там течет иначе, можно было сойти с ума. И после этой мысли я на мгновение задумался о том, что могло случиться с теми хламниками, которые находились здесь уже давно. Смогли ли они сохранить рассудок, человечность? Смогут ли вернуться к реальности или поверить, что все кончилось и они снова в мире живых, а не заперты в чертогах разума? Это сложные вопросы, на которые в данный момент у меня не было ответов. И их тоже придется решать уже по мере возникновения, когда станет ясно, в каком состоянии будут наши пациенты. Повернув голову, ближе всех ко мне оказалась Маргарита, к которой я направился. К счастью, Иван уже немного пришел в себя и тоже принялся будить остальных наших товарищей, аккуратно похлопывая по плечам и щекам. Но пока шел к Рите, обратил внимание, что в голове нет настойчивого гула. Нет этого бесконечного гу-у-у, от которого все внутри сворачивается, словно прокисшее молоко, и напрочь выбивает из колеи. Не было от слова совсем. Ощущались только небольшие вибрации со стороны кристалла, но до него я еще доберусь, как только пойму, что все из пришедшей группы целы. Я присел перед девушкой на корточки. Маргарите Долгорукова лежала на бочку и тихо сопела, словно спала самым крепким и спокойным сном младенца, не знающего ни о каких проблемах. Даже будить ее не хотелось. В лучах утреннего солнца ее рыжие волосы красиво переливались различными оттенками, начиная от золотого и заканчивая насыщенным красно-рыжим. Положив руку ей на плечо, я мягко качнул девушку, пытаясь вывести из сна. «Рита», — мягко обратился я к ней. «Рит». Она поморщилась, слегка сведя аккуратные брови к переносице, после чего потянула воздух носом и подобрала под себя ноги. «Еще 5 минуточек», — пробурчала она. «И вообще, мне ко второй». Я улыбнулся и хмыкнул. «К сожалению, но ко второй ты уже опоздал. Вставай, нас ждут великие дела. Как минимум нужно вернуться домой. Я рад, что твое сознание осталось целым и невредимым». Она нехотя разлепила веки и взглянула на меня, затем проморгалась и приподнялась на вытянутых руках. После всего этого послышался тяжелый вздох. «Значит, это был не сон?» «Нет», — констатировал я и протянул ей руку, предлагая встать. Девушка ухватилась за мою ладонь, и одним уверенным движением я помог ей подняться на ноги. «Как голова?» «На месте», — ответила Рита. «Хотя тяжелая, а внутри словно ваты набили». Я, на удивление, ничего подобного не испытывал, а даже напротив, ощущал прилив энергии, словно в груди поставили маленький атомный реактор, который теперь снабжал все тело. Есть вероятность, что очень скоро меня догонит откат, и тогда я точно не буду радоваться жизни, но пока этого нет, нужно действовать. Сможешь помочь Ивану и остальным? Я хочу посмотреть, как их товарищи, что прямо у кристалла лежат, а заодно и с ним разобраться. Да, конечно, тут же отозвалась девушка. Хорошо, спасибо. Возле черного блестящего камня действительно были люди. Не просто заставшие замшелые изваяния, которые остались от древних людей, нет, а живые люди. Исхудавшие, покрытые толстым слоем грязи, в рубище вместо одежды. Они напоминали мне людей с фотографий после содержания в лагерях, без слез просто так и не взглянешь. Присев у одного мужчины, я попытался привести его в чувство, но ничего не получилось. Он лежал, скрутившись в позе эмбриона и не шевелился. Пусть дыхание его было равномерным и спокойным, в сознание он не приходи. То же самое было и с женщиной, и с оставшимися семью людьми, которых я пытался разбудить, но все тщетно. Да, они живы, что главное, они целы и невредимы, но в себя не приходят. Есть вероятность, что их физическое истощение было настолько велико, что для того, чтобы выжить, организм вошел в состояние полукомы. Я не медик, таких заключений делать не имею права, но предположение такое зародилось. Поэтому делать было нечего. Я подошел к гладкому черно-блестящему кристаллу и осмотрел его. Он возвышался надо мной всего-то на 1-2 метра в высоту, но его присутствие ощущалось куда масштабнее. Кристалл не был монолитом, скорее, сросшимся скоплением огромных, идеально гладких граней, что сходились под неестественно острыми углами. Складывалось впечатление, что он пророс тут сквозь плиты, раздвинув их своей неумолимой силой, словно сорняк, впоследствии превратившийся в нечто большее. Чернота его была абсолютной, глубже самой безлунной ночи. Она не просто поглощала свет, она втягивала его в себя, и лишь сама поверхность отвечала странным, маслянистым блеском, не зеркальным отражением, нет. Когда я подошел ближе, мое искаженное подобие мелькнуло на грани, словно на поверхности темной, неподвижной воды, а затем утонуло. Не было ни царапин, ни пыли, словно дикие звери опасались нарушить кристалл и не прикасались к нему. Даже птицы не погадили ни разу. Он не излучал ни тепла, ни холода в привычном смысле, но рядом с ним воздух казался плотнее. Тишина, пришедшая на смену шепотму, вокруг него была густой и вязкой. В его строгих, совершенных линиях было что-то гипнотическое и одновременно отталкивающее. Он был чужеродным телом в этом мире руины и упадка, осколком какой-то иной, непостижимой реальности, вонзившимся в самом центре старой площади. И глядя на его идеальную, нетронутую поверхность, а потом на изможденные тела у его подножия, я не мог отделаться от мысли, что эта красота и эта агония как-то связаны, словно кристалл был цветком, выросшим на почве их угасающей жизни. Когда-то давно я читал про такие цветы, про растения, которые приманивают к себе насекомых при помощи запаха, а затем одурманенное существо падало в его корзинку и больше не могло оттуда выбраться до тех пор, пока не было растворено до атомов. Наверное, здесь было что-то подобное. Но каким образом эта дикая руна разрасталась таким кристаллом и что вообще заставляло ее расти? Я положил руку на одну из граней. Просто холодный гладкий камень, отозвавшийся на мое касание легкой, едва ощутимой пульсацией. Не было того сильного резонанса и вибраций, которые ощущались, когда мы только подъехали к старому центру. Наверное, каждая порабощенная душа, которая осталась здесь навеки, и давала ему рост. Каждый бедный человек, что пал под натиском шепота, останавливался тут и находил свое последнее пристанище. Не исключено, что прямо сейчас мы здесь стоим на костях пары сотен людей, что слегли здесь 200 лет назад, но это не точно. Сухие предположения. Не отпуская руки от камня, я повернулся и осмотрел людей. 9 жизней, которые никак не могли окончательно освободиться. Весь тот путь, что я проделал в чертогах собственного сознания, это была не просто инициализация, нет, это было испытание, где я не просто объединился с руной, которую ради эксперимента вживили мне в мозг, но еще был вынужден противостоять в схватке один на один дикой руне, хаотической энергии, которую не смогли захватить другие маги, ни один другой. Но что хотели сделать те трое? Я бросил на них взгляд. Здоровяк, тощий и старик тоже лежали в беспамятстве, что играло мне на руку. Пусть пока так и лежать, очень выгодно. Неужто они хотели попробовать принести Долгорукову в качестве жертвы, чтобы потом попытаться захватить руну, бред. Я уверен, что это бы не сработало. Загубили бы девку и точно так же слегли здесь, как лежат и сейчас, идиоты. Это оно и есть, обратился ко мне Иван, настороженно подходя к кристаллу. Шепот, я кивнул, да, дикая руна, если быть точнее, которая этот шепот и порождала. Иван бродил глазами по телам людей и собрался было кинуться к одному из них, который явно был больше всех дорог сердцу. «Стоять!» – строго скомандовал я. «Даже не думай!» – Кречет остановился с непониманием на глазах. «Они еще не пришли в себя. Я пробовал разбудить, но пока ничего не вышло. У меня есть одно предположение, которое я хочу проверить. Но позови остальных. Мы должны быть готовы к любому исходу». Иван нервно сглотнул. Я видел, как его кадык сделал движение вниз-вверх и встал на место. «Что ты собираешься сделать? Зови всех остальных, потому что это надо сделать, когда все будут готовы». «Ладно», — кивнул Иван. Он быстрым, насколько мог, шагом, отправился к своим людям, а ко мне как раз подошла Маргарита. «Они в порядке». Я пробежалась по каждому из них, никаких отклонений или травм. Немного шокированы, сильно испуганы, ошарашены, но это все пройдет. «Надеюсь», — сказал я, глядя, как весь отряд хламников подбирается ко мне. «Как ты справился с шепотом?» — вдруг спросила Рита. «Я же чувствую, что его больше нет. Если говорить аналогиями, то он попытался разинуть пасть, чтобы меня укусить, но в итоге вывихнул себе челюсть. Эта руна порабощала сознание людей. Но если положить мою волю и волю этого камня на весы, то моя оказалась сильнее». «Вот и все». Девушка не ответила, лишь бросила на меня взгляд и кивнула головой. Кажется, этот ответ ее удовлетворил. Наконец-то подошли хламники. Я взглянул на них, откашлившись. «Послушайте меня, я знаю, что вы устали, испуганы и взволнованы. Перед вами я вытянул руку, указывая на лежащих людей, ваши близкие, ваши родственники. Я обещал, что мы до них доберемся и спасем. Мы это сделали, но, к сожалению, не до конца. Они не приходят в сознание, как бы вы их ни трясли и не трусили. И, боюсь, что даже если мы их увезем отсюда, это не поможет». «Что делать?» – спросила Ольга, у которого от вида ее друзей на глазах накатились слезы, или от усталости, или от всего вместе. «Мне нужно, чтобы каждый из вас сейчас сел возле своего близкого и положил их голову к себе на колени. Сидите рядом с ними, потому что, если у меня все выйдет, они придут в себя. И первое, что они должны увидеть, вас. Садитесь». Вопросы никто задавать не стал. Каждый из отряда присел возле человека, аккуратно укладывая головами на бедра, словно самое ценное, что было на свете. Я осмотрел бегло каждую пару и, удовлетворившись, что меня все устраивает, встал возле кристалла. «Последний рывок!» — выкрикнул я. «Держите их крепко!» И со всего размаху ударил кулаком в кристалл. Глава 17. Глава 17. Черные осколки прыснули во все стороны. Упав на землю, они отскакивали, словно стая обугленных кузнечиков, пока не замерли навеки вечные. «Такой грозный», — сказал я вслух, сам того не осознавая, а рассыпался до основания на мелкие крошки от легкого удара. И действительно, от кристалла ничего не осталось, кроме места, на котором он рос. На земле виднелся лишь след, словно от дерева, которое спилили давным-давно и случайно наткнулись на его погребенный пень. Мой глаз зацепился за кое-что, что не вписывалось в общую картину черных осколков и прочего мусора. Небольшой серый камушек, визуально напоминающий конус. Я слегка наклонил голову, разглядывая его с интересом, после чего присел и потянулся рукой. Стоило мне его коснуться, как кто-то из людей закричал, надрывно, испуганно, шокированно. «Митя! Митька, родной, успокойся, это я, Иван, свои!» — донесся до меня голос Кречета. Я быстро положил камушек к себе в карман, не успев разглядеть как следует, и направился к источнику шума. Руслан держал брыкающегося мужчину, который пытался дергать руками и ногами, но сил у него было так мало, что все попытки заканчивались неудачей. Иван держал крепко, стараясь докричаться до мужчины, но у него ничего не получалось. «Рита», — обратился я спокойно к девушке. «Да», — отозвалась она со слегка сконфуженным лицом, переводя взгляд с меня на кричащего Митьку и обратно. «Можешь его успокоить?» «Ментально». «Могу», — задумалась девушка, «но он заснет. А когда проснется, то не факт, что все повторится. Сделай, пожалуйста. Его нужно к лекарям доставить и показать, а до того придется держать в полусне, чтобы не кричал на всю околицу». Маргарита посерьезнела, но, кивнув головой, направилась в сторону Ивана и одного из хламников, который был потерян в предыдущем рейде. «Митька, Митька, да что ж такое с тобой-то, а?» – не унимался Кречет. Нервная система обычного собранного и молчаливого солдата давала сбой. Обычно за ним не наблюдалось таких эмоциональных выкриков. Но кто этот мужчина? За измазанной кожей, вымазанной в несколько слоев грязи и вполне объяснимой худобой скрывалось что-то, что сразу не разглядеть. Я скользил глазами по скулам, бровям, форме губ, носу, цвет глаз, ну, ясно. Хмыкнув, я сунул руки в карманы. Это его брат. Сейчас трудно сказать, какой конкретно, младший или старший, но однозначно брат. «Иван», — позвал я мужчину. «Придержи-ка его покрепче». «Что?» — спросил мужчина, глядя, как Долгорукова присела возле них, после чего положила указательный палец Митьке чуть повыше переносицы и с мягким нажимом толкнула голову. От их тел разошился легкий порыв воздуха, поднявший мелкую пыль, но Митька умолк, обмяк на руках у Кречета и успокоился. «Что вы сделали?» – выкрикнул Иван, явно не понимая, что происходит. «Нам нужно собираться», – уточнил я. «Смотри, все остальные из твоего отряда пришли в себя без особых проблем. Да, истощены, сами вряд ли сейчас смогут двигаться, только на лошадях, но они в здравом уме. А Митю нужно доставить в лечебницу, чтобы врачеватели вернули ему рассудок. В конце концов, когда доберемся домой, я попрошу Скворцова взглянуть на его состояние». Иван что-то хотел было возразить, напрягшись и дернувшись всем телом, но не решился. «Да, ты прав», только и сказал он, вставая на ноги и подбирая Митю на руки. Он перетащил мужчину к своей лошади и положил животом на круп. Животное недовольно фыркнуло, стукнув задней ногой, но противиться не стало. И действительно, все остальные 8 человек, которых потерял отряд Кречета, вел себя нормально. Люди плакали, тянули руки, обнимались и хлопали друг друга по спинам. Я наблюдал за трогательным воссоединением нескольких семей, которые не так, чтоб давно не видели друг друга, но оттого не менее волнительно. А если учесть, что часть из них вообще считала своих близких погибшими, то несложно представить, какие чувства переполняли их души. Я осмотрелся вокруг. Пространство словно стало более спокойным. Не было давлеющего присутствия шепота, которое заставляло голову втягивать в плечи, постоянно озираться и ждать удара откуда-то со спины. Впервые за почти неделю я расправил плечи и вздохнул полной грудью. Даже воздух по ощущениям стал чище. Нет, это не значило, что можно расслабиться и ни на что не обращать внимания, потому что твари, которые наполняли город, были здесь до сих пор. А куда им деваться-то? Некуда. Не исключено, что теперь они, ощутив избавление от вечного давящего чувства, осмелеют и полезут наверх исследовать окружение. И по-хорошему считу нам к этому времени нужно убраться подальше, хотя я снова осмотрелся вокруг. В лучах утреннего света я осматривал старый город. Тучи рассеивались, уходили прочь, открывая все больше и больше пространства, что пряталось в тени и сумраке. А все не так плохо. Если учесть, что шепота больше нет, то нам открыт путь для сбора компонентов, которых здесь видано-невидано. И если объяснить монарху суть всего положения, то, собрав войско, можно пройтись сюда, зачистив ключевые опасные зоны с тварями, поставить опорные пункты с чередующейся вахтой и наладить полноценную поставку материалов без каких-либо проблем. Нет, даже больше. Мы можем занять старый город, сделав его своим. Сколько здесь прячется старых тайн и подземных лабораторий, сколько, возможно, запечатанных бункеров, где могли сохраниться технологии времен дорунических войн. От этих мыслей у меня даже настроение поднялось, и я не сразу заметил, что Маргарита уже полминуты меня теребит за рукав. «Барон, бараон, барон, очнись!» Она помахала руками перед глазами. «Да?» – спросил я у Риты, переведя на нее взгляд. «Мы готовы отправляться. Все только тебя ждут, а ты что-то руинами стоишь, любуешься». Я хмыкнул и приобнял ее за плечо, из-за чего девушка мгновенно покраснела и отвела взгляд. «Смотри», — сказал я, выставив вторую руку. «Ничего не видишь?» «Ммм, не еет», — протянула Рита. «Хотя, нет, вижу. Да, вижу. И что же? Кучу развалин. Пошли уже». Но я ее не отпустил, когда она попробовала дернуться в сторону. «Смотри внимательно, Маргарита Долгорукова. Там, где ты видишь руины и разруху, я вижу потенциал. Как и со всем этим миром. Вон те развалины, я указал пальцем, могут стать ремесленным районом, где не придется ютиться трем несчастным кузнецам. а смогут работать десятки мастеров и полсотни подмастерей. Вон там, я перевел рукой на башню, смогут заселиться оставшиеся маги, собрать советы, дальше спокойно изучать руны, а не бродить, как неприкаянные там и тут. Поняла? Она кивнула. Поняла, что у тебя богатая фантазия, барон. Я хохотнул, не без этого, но говорить ей о том, что как в инженерии, так и в магии без данного атрибута, никуда, я не стал, а уж тем более о том, что я общался с самой магией, или с энергией, или с чем-то еще. Помянешь мое слово, я отпустил Долгорукову, здесь будет новый город, здесь будет столица, здесь будет прогресс. Развернувшись на пятках, я повернулся к готовому к отправке каравану. Все найденные люди, наши люди, были усажены на лошадей, а их близкие стояли рядом, держа животных под уздцы. В животе слегка тянуло из-за отсутствия пищи, но придется потерпеть. Если ничего катастрофичного не случится, то нормальным темпом мы доберемся до поместья за пару-тройку дней. Хуже уж точно не будет. А если удастся на обратном пути заскочить в тот городок и забрать телегу с припасами, то мы окажемся не просто на коне, а самыми настоящими королями мира. Честное слово. Ну что, выдвигаемся? Спросил я у своих людей. Да, я был уверен, что теперь это свои люди, с которыми мы прошли огонь, воду и медные трубы. Путь еще далеко не закончен, но что-то подсказывало мне, что так быстро от друг друга нам избавиться не получится. А что с тем тремя делать? Поинтересовался Руслан, кивнув в сторону трех еретиков, которые похитили Маргариту и до сих пор лежали, не приходя в сознание. По-хорошему их следовало убить, потому что они покусились на наши жизни. Я поднял голову, щуря глаза от поднявшегося солнца. Высоко в небе над нами продолжали кружить огромные крылатые существа, отдаленно напоминавшие птиц. Можно было бы с ними сделать то, что они проделали с Ритой. Заковать в кандалы и отвезти к монарху и передать под суд, но от одной только мысли, что нам придется следить за каждым их шагом, мне становилось тошно. Да и попробую следи за такой грудой мяса, как тот здоровяк. Я уверен, что даже, если бы мы его заковали в железные оковы, то это особо ничего бы не решило, вздумай он сбежать. На мгновение я пожалел, что мое спонтанное возгорание закончилось так быстро и ярость угасла, ведь я мог бы избавить нас и от этих, назвать их людьми язык не поворачивался. Но и марать руки об них тоже не хотелось. «Плевать на них», — сказал я. «Сомневаюсь, что они скоро проснутся и успеют догнать нас после того, что случилось. Они едва стояли на ногах, когда сюда пришли, а без еды и воды им конец наступит быстрее, чем мы думаем. Тем более, что пускай источник шепота и уничтожен, но местные твари никуда еще не делись». «И то верно», — кивнул Иван. «Пойдем тем путем, как и планировали с самого начала». Не мешкая, караван сдвинулся с места и пошел вдоль набережной, затем ко второму мосту и к старой трассе, по которой мы сможем выйти в земли, что принадлежали монарху Долгорукову. Местная мутировавшая фауна смогла меня удивить. Помимо ужасных чудовищ с шипастыми спинами, торчащими из надорванной кожи спины, были двухголовые крысы с тремя хвостами, задорно плавающие в реке, пятилапые псы, лениво таскающиеся в переулках и коты размером с добротную рысь, вот только окрасом и повадками, самые обычные уличные. Все они наблюдали за нами с линцой и без интереса, и тому было одно логичное объяснение. Звери не знали, кто мы, не знали, что человек – опасное существо. Каждая тварь, обитавшая в этом городе, которой наш отряд попадался на глаза, воспринимала нас, как чужую стаю, что брела по своим делам. И, к нашему счастью, никто не удумал напасть. До моста добрались без приключений, а затем, медленно огибая ржавые остовы автомобилей и баррикады, покинули город, выйдя на трассу. Деревья вновь заполнили собой пространство по обе стороны от меня, перекрывая горизонт. Краем глаза я заметил какое-то движение и скосил взгляд. На мгновение, лишь на одно малюсенькое мгновение, мне показалось, что я заметил оленей череп среди ровных стволов вековых сосен. Я хмыкнул. Почудилось, наверное. Но если это правда, то... «Спасибо», — негромко сказал я сам себе под нос. «Что?» — спросил Маргарита, шагавшая, ехавшая рядом на лошади с одним из спасенных. Я покачал головой. «Ничего», — мысли вслух. «Как твое самочувствие?» Старый центр был безлюдным местом уже многие-многие годы. Достопримечательности забыты, памятники заброшены или разрушены. Старые храмы, мечети и церкви заняты птицами, крысами и иными существами, которые, если и веруют в высшие силы, то явно не в те, в которые когда-то здесь верили люди. Освобожденная от гнета магического давления территория стала оживать. Существа покидали свои норы без лишней оглядки, не веря в то, что чувствуют. Свобода. Странное чувство для тех, кто жил в месте, где всегда можно было найти пропитание, но приходилось мириться с темной магией. И местные падальщики не были исключением. Когда стая прямоходящих животных покинула площадь, тройка птиц стала снижаться, пока не приземлились на кусок стены. Они продолжали наблюдение за телами в течение получаса, чтобы убедиться, что угрозы ждать ниоткуда, ни от других животных, которые должны были подойти попробовать на вкус что-то свежее, ни от самих тел, которые могли притворяться, чтобы подманить падальщиков к себе поближе. Но они не шевелились. Вспорхнув крыльями, один из стервятников приземлился на землю примерно в 2 метрах от огромной кучи мяса, от которой все еще веяло теплом. Птице показалось странным, что дохлятина, которая лежала уже продолжительный промежуток времени, все еще хранила температуру, но голодный желудок так и требовал подойти ближе и оторвать лакомый кусочек. Прыжок, еще прыжок, новый шелест крыльев. Это сородичи сорвались с отвесной стены и приземлились неподалеку, настороженно наблюдая за смелым собратом. Прыжок, шажок, здоровенная рука метнулась с такой скоростью, что ни одно существо не успело бы среагировать. Падальщик замахал крыльями, попытался закричать, но ему не удалось. Из длинной голой шеи вырвалось лишь сдавленное хрипение и ничего больше. Впившись крючковатыми когтями в предплечье и проткнув кожу, птица пахала крыльями в надежде вырваться. Ее сердце билось во весь опор, но результата не было. Испуганные сородичи в тот же миг взмахнули крыльями и поднялись в воздух, устремляясь подальше от опасности. «Глупец», — подумали они, — «надо было подождать еще». Но было поздно. Резким движением запястья мужчина свернул шею падальщику. Хруст позвонков негромко прокатился по площади, после чего хлопки крыльев утихли, а ламы твари обмякли и повисли в воздухе. «Отличная работа», — просипел старый мужчина, напоминавший скелет. «Хотя бы будет чем перекусить. Река здесь под боком. Найдем какую-нибудь посудину и вскипятим воды, не проблема. Почему мы их просто не убили?» — спросил здоровяк. Старец тяжело вздохнул, поднимаясь с земли и усаживаясь назад. «В танк, когда-нибудь ты поймешь, что есть время, когда машут кулаками, а есть время, когда надо переждать. Мы бы их уделали», — не успокаивался здоровяк. «Я бы их как вот эту курицу», — возмущался он, потрясывая дохлым стервятником. «Не сомневаюсь», — ответил старик. «Вот только, боюсь, что за молодым бароном и его подопечными сразу ты бы не успел. У меня уже мало сил, а на Идриса вообще без слез не взглянешь. Ты как там?» — спросил он, пнув мыском сапога своего худого и длинного товарища в подошву. Тот что-то недовольно прошипел, но тоже уперся руками в землю, после чего перевалился на спину и поднял торс. «Что дальше?» — спросил Идрис. «План с добычей рунного камня провалился, его благополучно захватил барон, явно не ведая, что ему попало в руку. Искать другой?» — отозвался старик. «С ума сошел, Ктул, совсем на 300 лет мозги в желе превратились, или пока сидел в заточении в собственном разуме спекся, где мы тебе еще одну дикую руну возьмем в ближайших 300 километрах? «Была одна», — отозвался старик Ктул. «И ты как раз угадал, Идрис, примерно в 300 километрах на юго-восток». Долговязый мужчина тяжело вздохнул. «Да знаю я о ней, надеялся, что ты не знаешь». Старец хохотнул. «Глядите-ка, яйцо решило курицу поучить». «Ктул», — вмешался в танк, — «кажется, у нас проблема», — сказал он, вытянув громадную руку с дохлой птицей и выставив указательный палец. «Что, а чем ты?» — спросил он, следя взглядом за пальцем, куда указал в танк. Его глаза уперлись в то, что он надеялся уже не увидеть. Нет, не в испепеленное тело графа Виктора Цепеша, застывшее в виде скульптуры на 4-м этаже соседнего здания. В темном переулке между кустов покрученной бузины стоял длинный силуэт с обломанными оленьими рогами и голым черепом, испещренным кучей мелких трещин. Ктул тяжело поднялся с земли, отряхивая рясу. «Ладно», — прохрипел он, вставая в боевую стойку и вытянув перед собой тощие руки, исписанные синими символами рун. «Кажется, нас так просто не отпустит». Глава 18. Обратный путь всегда мне казался более простым, чем путь к чему-то неизвестному. Да, естественно, что он вызывал азарт и интерес, этот путь вперед, но сейчас не хотелось покоя. Даже если позади осталось кромешное пекло, а впереди маячит лишь хрупкая надежда на отдых, Само осознание того, что ты движешься оттуда, а не туда, меняло все. Воздух, еще недавно казавшийся плотным и враждебным от ментального давления шепота, теперь был просто прохладным лесным воздухом, пахнущим прелой листвой, сырой землей и хвоей. Тишина, пришедшая на смену назойливому внутреннему гулу, поначалу оглушала своей непривычностью, но постепенно становилась бальзамом для истерзанного сознания. Мы двигались медленно, измученно. Лошади, пережившие не меньший стресс, чем люди, шли неохотно, часто спотыкаясь на корнях и камнях, которых в этой части леса было в избытке. Мышцы ныли от усталости, сказывалась и физическая нагрузка, и нервное напряжение последних часов, да и просто многодневный переход давал о себе знать. Но главным грузом, замедлявшим наше продвижение, были не рюкзаки и не собственная усталость. Это были они, 9 человек, вырванных из ментального плена дикой руны. Теперь же их ждал долгий процесс восстановления. Мое решение вернуться в тот злополучный городок, где мы впервые встретились с Цепешем, многим показалось безумием. Олег что-то ворчал про здравый смысл, Руслан качал головой, Аиша бросала на меня взгляды, полные немого укора. Но Иван, предводитель хламников, человек, потерявший и вновь обретший брата и друзей, лишь молча стиснул зубы и кивнул. Он, как никто другой, понимал цену припасов в диких землях. Оставить повозку с едой, водой и снаряжением, пусть даже рискуя нарваться на остатки твари или, что хуже, на вернувшихся магов, хотя последнее казалось маловероятным после того, что я сотворил с Цепешем, было равносильно подписанию смертного приговора для ослабленных, только что спасенных людей. Это рациональный риск. Я убеждал сам себя, пока мы осторожно приближались к знакомым руинам. Цепеш повержен. Его летающие твари и дикие звери перебиты после стычки с магами. Мозг услужливо подкидывал аргументы, пытаясь заглушить подспудное чувство тревоги. Инженер во мне просчитывал вероятности, но человек, столкнувшийся с магией и первобытным ужасом этого мира, не мог не ощущать холодок, бегущий по спине. Городок встретил нас мертвой тишиной, еще более гнетущей, чем раньше. Но теперь это была тишина запустения, а не зловещего ожидания. Повсюду валялись останки тех тварей. Огромные туши волков-переростков, обломки панцирей каких-то насекомоподобных монстров, перья невиданных хищных птиц и ни одного живого существа, кроме редких ворон, уже слетевшихся на пиршество. Воздух был тяжел от запаха крови, разложения и озона. Странно, но именно этот запах, знакомый мне по работе с высоковольтным оборудованием, едва уловимо витал здесь. Остаточное явление после магической битвы, вполне возможно. Наша повозка, к моему глубочайшему облегчению, стояла на месте, притулившись к полуразрушенной стене. Чудо, или просто никому не было до нее дела в пылу сражения. Колесо было слегка погнуто, видимо, от ударной волны или падения обломков, но в остальном телега была цела. Брезент, укрывавший припасы, был изорван в нескольких местах, но содержимое, еда, выдохнул Руслан, откинув угол полога, и вода, бурдюки целы. Это была маленькая, но такая важная победа. Солонина, сухари, остатки сушеных фруктов, травы и ши, все было на месте. Не густо, но достаточно, чтобы продержаться до Хмарского и не дать умереть с голоду ослабленным. Не теряя времени, мы перенесли ослабевших товарищей в повозку. Укладывали их бережно, стараясь не причинить лишней боли, подкладывали под головы свернутые плащи. Митя, брат Ивана, тихо стонал во сне, его лицо искажалось от невидимых кошмаров. Иван склонился над ним, что-то тихо шепча, поглаживая по спутанным волосам. В его глазах, обычно суровых и непроницаемых, сейчас читалась такая смесь боли, надежды и нежности, что у меня самого перехватило дыхание. Тяжело видеть сильного мужчину таким уязвимым, но это и делало его человеком, а не просто закаленным лидером отряда выживальщиков. Мы выбрались из города так же быстро, как и вошли, стараясь не задерживаться и не привлекать внимания тех, кто мог еще скрываться в руинах. Отойдя на безопасное расстояние, нашли небольшую поляну, скрытую от посторонних глаз густыми елями, и сделали привал. Первым делом, накормить спасенных, развели крохотный костерок, больше для того, чтобы вскипятить воду, чем для тепла. Ариша тут же занялась своими отварами, добавляя в кипяток какие-то корешки и травы, от которых пошел горьковато-пряный аромат. Мы размочили сухари, смешали их с остатками солонины, превратив в некое подобие кашицы. Кормили их осторожно, с ложки, как младенцев. поддерживали головы, вытирали губы, а они жадно глотали пищу. Это хороший знак, значит очень скоро восстановится. Путь до Хмарского растянулся на 3 дня. 3 долгих, тягучих дня, наполненных монотонным движением, усталостью и молчаливым напряжением. Мы старались не останавливаться надолго, лишь короткие привалы, чтобы перевести дух и снова накормить тех, кто ехал в повозке. Лошади выбивались из сил, приходилось часто вести их в поводу, давая отдохнуть. Ночевали под открытым небом, разводя лишь небольшой костер для видимости и отпугивания мелких хищников, которых, к счастью, почти не встречалось. Видимо, та бойня распугала всю живность в округе на много километров. Я много думал в эти дни о произошедшем в старом городе, о своей силе, вырвавшейся наружу. Это было пугающе и пьяняще одновременно. Контроль. Вот чего мне не хватало. Я мог генерировать колоссальную энергию, но не мог ей управлять. Это было похоже на владение ядерной бомбой без инструкции кнопки детонатора, опасно и непредсказуемо. Руна внутри меня, тот камень в сознании, он отзывался, он давал силу, но требовал чего-то взамен. Чего? Концентрации, воли, или чего-то большего. Маргарита по-прежнему оберегала нас, скрывая ментальным заслоном от любопытных глаз на тот случай, если троица еретиков решит пуститься за нами следом и попробовать найти хоть кого-то из нас. Она заметно уставала, бледнела, но держалась стойко, лишь иногда просила меня приобнять ее покрепче, чтобы заземлиться, как она выражалась. Не буду лгать, эти моменты близости, пусть и вынужденной, были приятными. От нее пахло травами, лесом и чем-то неуловимо женственным, несмотря на дорожную пыль и усталость. И вот, на исходе 3-го дня, когда силы были уже на пределе, а надежда начала таять, мы увидели его, знакомый силуэт Хмарского. Покосившийся забор уже заменили на новый, крепкий частокол. Крыша господского дома блестела новенькой черепицей, кровельщики, присланные царем, явно не сидели сложа руки. Из трубы кузницы вился знакомый дымок, Михалыч был на своем посту. Нас заметили издалека. Василь выбежал первым, спотыкаясь и размахивая руками. Его лицо, обычно хмурое и озабоченное, сейчас светилось неподдельной радостью. Увидев телегу со спасенными, он осекся, снял шапку и торопливо перекрестился. Вера в чудо, такая простая и искренняя, была написана на его лице. «Барин Александр Иванович, родные!» Голос его дрожал. «Живы, все живы! Господи, слава тебе!» Он бросился помогать мне слезать с лошади, его руки тряслись от волнения. Подошел Андрей Михайлович. Его лицо, обычно суровое, сейчас смягчилось. Он не стал говорить лишних слов, лишь крепко, по-медвежьи, стиснул меня в объятиях, отчего у меня захрустели кости. «Вернулся», — пророкотал он, и в этом простом слове было столько всего, и облегчение, и гордость, и отеческая забота. А мы уж тут места себе не находили, думали, гадали. Даже Скворцов, вышедший из дома и опиравшийся на свой неизменный посох, позволил себе легкую улыбку, едва заметную в уголках губ. Его пронзительные синие глаза изучали меня, словно пытаясь проникнуть в самую душу, прочесть все, что я пережил. «Трудный путь вы избрали, барон», — произнес он своим тихим, но веским голосом, «и опасный, но цель оправдала средства. Рад видеть вас в добром здравии, и ваших спутников тоже», — добавил он, кивнув в сторону хламников, которые уже помогали выносить из телеги своих обессилевших товарищей. Началась суета. Женщины выбежали из дома, ахая и охая, причитая над истощенными телами спасенных. Их тут же унесли внутрь, уложили на импровизированные лежанки, стали обтирать влажными тряпками, поить теплыми отварами. Иша немедленно приступила к своим обязанностям полевого лекаря, осматривая каждого, накладывая припарки, шепча какие-то свои, только ей известные, заклинания или просто успокаивающие слова. Вечерний ужин прошел в атмосфере тихой радости и глубокой усталости. Мы сидели за длинным столом, который теперь стоял не во дворе, а в большой зале на первом этаже. Ее успели привести в порядок, отремонтировали пол, застеклили окна, даже повесили на стены какие-то грубоватые, но чистые гобелены. Горели свечи в подсвечниках, создавая уют. На столе дымилась похлебка из свежей зайчатины и свежеиспеченный хлеб. Михалыч, оказывается, успел наладить и печь. Я рассказал о нашем походе, кратко, без пафоса и ужасающих подробностей, о том, как решили рискнуть и вернуться за повозкой в тот городок, о том, как нашли ее целой, а припасы нетронутыми, о том, как тяжело было вести обессилевших людей, но как мы справились, поддерживая друг друга. Я умолчал о битве с Цепешем, о своей огненной ярости, об истинной природе кристалла и о хозяине леса. Ни время и ни место было для таких откровений. Главное – результат. И вот, я кивнул на Маргариту, которая сидела рядом со Скворцовым, закутанная в теплое одеяло, и с аппетитом уплетала похлебку. Племянница государя, Маргарита Долгорукова, спасена и скоро отправится домой. Ее, я посмотрел на Скворцова, и Ивана брата, Митю, нужно будет показать лекарям. Остальные, кажется, приходят в себя, но наблюдение им не повредит. Скворцов задумчиво кивнул, отхлебнув из своей чашки. Я осмотрю их завтра, барон. Мои методы могут оказаться действеннее городских костоправов. Был бы признателен, мэтр, искренне поблагодарил я. Затем, немного помолчав, я обвел взглядом всех присутствующих. Усталые, но живые лица моих людей, и крестьян, и хламников. Теперь они все были моими людьми. То, что случилось там, в старом городе, это открыло нам глаза, начал я, подбирая слова. Да, там опасно. Да, там руины. Но там ресурсы. Там знания. Там будущее, если мы осмелимся за него побороться. Шепота больше нет. Путь, по сути, свободен, если разобраться с местной фауной. Я считаю, я глубоко убежден, что мы должны начать думать об освоении этих земель. Не сразу, конечно, но планомерно. Организовать экспедиции, зачистить районы, поставить укрепленные посты. Это даст всему государству толчок к развитию, которого не было сотни лет. Я намерен отправиться к государю в ближайшие дни, представить ему Маргариту и изложить свой план. Это рискованно, возможно, безумно, но я верю, что это правильный путь. Снова тишина, тяжелая, наполненная раздумьями. Иван смотрел на меня из-под лобья, Михалыч кряхтел, Скворцов бесстрастно разглядывал узоры на своей чашке. Маргарита с любопытством переводила взгляд с меня на остальных. Хламники и крестьяне молчали, переваривая услышанное. Путь домой был окончен, но настоящий, большой путь, путь возрождения и прогресса, только начинался, и он обещал быть еще более трудным и опасным, чем поход в проклятый лес. Но теперь у меня была команда, была цель, и была надежда, а это уже немало. После ужина захотелось смыть с себя грязь и усталость не только дорожную, но и моральную. За время нашего отсутствия Михалыч и крестьяне успели не только подлатать дом, но и привести в рабочее состояние старую баньку, стоявшую на отшибе, у самой кромки леса. Маленькая, срубленная из почерневших бревен, она дышала теплом и запахом дерева.